вопрос есть ответ. Как, например, расценил народ разоблачение культа личности? Когда Сталина вынесли из мавзолея и похоронили у Кремлевской стены, на его могиле появился венок с надписью «Посмертно репрессированному от посмертно реабилитированных». А однажды исчез из мавзолея Ленин. Принялись искать, ошмонали мавзолей, нашли записку «Уехал в Тюрих, начинать все сначала». Или, как потомки оценят наше время, в будущих энциклопедиях напишут «Гитлер – мелкий тиран сталинской эпохи», «Хрущев – литературный критик времен Мао Цзэдун». И, конечно, анекдоты о КГБ. В Египте нашли мумию, все египтологи мира собрались, не могут установить, что за фараон. Пригласили советских специалистов, приезжают три египтолога в штатском. «Оставьте нас», говорят, «с ним один на один». Оставили. День ждут, два ждут, три. Ничего. На четвертый выходят. «Рамзес 25-й!» Все поражены. «Как вы узнали?» «А, сам сволочь сознался». На параде на Красной площади министр обороны объезжает войска. «Здравствуйте, товарищи танкисты!» — приветствует он. «Здравствуйте, маршал Ву-Ву!» — дружно отвечают танкисты. Едет дальше. «Здравствуйте, товарищи артиллеристы! Здравствуйте, Ву-Ву-Ву!» Наконец подъезжает к войскам госбезопасности. «Здравствуйте, товарищи чекисты!» «Здравствуйте, здравствуйте, гражданин маршал!» — отвечают те с нехорошей усмешечкой. А проблемы борьбы за мир и советского миролюбия. Во всем мире столько споров, столько трудов написано, действительно ли Советский Союз хочет мира или только прикидывается. Вот уж для нас не проблема. Приходит еврей к раввину и спрашивает: «Ребе, ты мудрый человек, скажи, будет война или не будет?» «Войны не будет», — отвечает Ребе. «Но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется». А что говорят советские люди о загнивающем капитализме? Гниет-то гниет, но запах какой! И сладостно потягивают носом. А когда читают в советских газетах о постоянном кризисе на Западе и о том, как коммунистические и рабочие партии сил не жалеют, чтобы вывести бедных трудящихся к солнцу социализма, в еврейском местечке маленький мальчик Мойша целый день занят по хозяйству. Семья большая, родители трудятся, братишки и сестренки плачут, денег нет. А он так устает, что в школе за партой почти что спит. Урок биологии. Учитель спрашивает: «А скажи-ка, Мойша, сколько ног у таракана?» «Мне бы ваши заботы, господин учитель». И их сотни тысяч, этих анекдотов, каждый поэма. Затем я поставил бы памятник пишущей машинке. Родила она совершенно новую форму издательства — сам издат. Сам сочиняю, сам редактирую, сам цензурирую, сам издаю, сам распространяю, сам и отсиживаю за него. Начинался же сам издат со стихов и поэм запрещенных, забытых, репрессированных поэтов. Все, что по цензурным соображениям не могло быть напечатано официально, попадало в сам издат. Теперь же сам издат в числе своих авторов имеет двух лауреатов Нобелевской премии. И уже раз зашла речь о памятниках, то нужно еще поставить монумент человеку с гитарой. Где, в какой стране скверные любительские магнитофонные записи песенок под гитару будут тайно под угрозой ареста распространяться в миллионах экземпляров? Помню, впервые в конце 50-х годов услышал я голос, тихо певший под гитару о московских дворах, о моем любимом Арбате, даже о войне, но так, как никто еще не пел. Не было в этих песнях ни единой фальшивой ноты официального патриотизма, и мы вдруг с удивлением оглянулись вокруг. Вдруг почувствовали тоску по родине, которой нет. Ничего политического в этих песнях не было, но было в них столько искренности, столько нашей тоски и боли, что власти не могли потерпеть этого. Нелепые и злобные преследования Окуджавы были чуть ли не первыми преследованиями поэта, совершавшимися на наших глазах. Чуть позже появился Галич, песни которого до сих пор тайком переписывают друг у друга заключенные в лагерях.